рассвете ласковые мраморные гроты. Смерть. Нежный, бледный, в пепельной одежде ты явилась с ласкою очей. Не такой тебя встречал я прежде, в трубном вое, в лязганье мечей. Ты казалась золотисто пьяной, обнажив сверкающую грудь. Ты среди кровавого тумана к небесам прорезывала путь. Как у вечно жаждущей Астреи, взоры были дивно глубоки, и неслась по живам кровь быстрее, и крепчали мускулы руки. Но тебя, хоть ты теперь иная, я мечтою прежней узнаю. Ты меня манила песней рая, и с тобой мы встретимся в раю. В небесах. Ярче золота вспыхнули дни, и бежала медведица ночь. Догони ее, князь, догони, заркани к седлу приторочь, заркани к седлу приторочь, а потом в голубом терему укажи на медведицу ночь богатырскому псу своему. Мертвой хваткой вцепляется пес, он отважен, силен и хитер, он звериную злобу донес к медведям с незапамятных пор. Никуда ей тогда не спастись, и издохнет она наконец, чтобы в небе спокойно паслись козерог и овен и телец. Думы. Зачем они ко мне собрались, думы, как воры ночью в тихий мрак предместий, как коршуны, зловещие угрюмы, зачем жестокой требовали мести? Ушла надежда, и мечты бежали. Глаза мои открылись от волнения, и я читал на призрачной скрижали свои слова, дела и помышления. За то, что я спокойными очами смотрел на уплывающих к победам, за то, что я горячими губами касался губ, которым грех неведом, за то, что эти руки, эти пальцы не знали плуга, были слишком тонки, за то, что песни вечные скитальцы томили только горестные звонки. За все теперь настало время мести, обманный, нежный храм слепцы разрушат. И думы, воры в тишине предместий, как нищего во тьме, меня задушат. Крест. Так долго лгала мне за картою карта, что я уж не мог опьяниться вином. Холодные звезды тревожного марта бледнели одна за другой, за окном. В холодном безумье, в тревожном азарте я чувствовал, будто игра — это сон. «Ва-банк!» — закричал, — «покрываю я в карте!» И карта убита, и я побежден. Я вышел на воздух. Рассветные тени бродили так нежно по нежным снегам. Не помню я сам, как я пал на колени, мой крест золотой прижимая к губам. Стать вольным и чистым, как звездное небо, твой посох принять, о сестра нищета, бродить по дорогам, выпрашивать хлеба людей, заклиная святыни креста, мгновенье. И в зале веселые и шумные все стихли и встали испуганно с мест. Когда я вошел, воспаленный, безумный, и молча на карту поставил мой крест. Маскарад. В глухих коридорах и залах пустынных сегодня собрались веселые маски.